Отряд кораблей под командованием капитана 1 Гуранга Веселага прошли вдоль южного берега Балтийского моря за 8 дней, военных кораблей шведов или англичан не обнаружили. Дошли до острова Фимарны, взяли курс на северо-восток к Копенгагену. Корабли двигались строем кильватера 84 с дистанцией до 5 кабельтов 85. Головным кораблем шел фрегат «Святослав». Капитаном на корабле капитан 3 Гуранга Федор Платонович Хомутов. Как мореход достаточно опытный. В молодые годы Хомутову довелось послужить под командованием Федора Федоровича Ушакова. Фрегат Петр I шел в ордере 3-м. Капитан корабля капитан-лейтенант 86 Михаил Миронович Харламов. Хоть и молодой, но уже опытный капитан. На 3-й сутки отряд приблизился к берегам Швеции и Дании. Вперед смотрящий на фрегате Святослав обнаружил возле острова Сальдхельм скопление кораблей. Удалось даже рассмотреть принадлежность кораблей к шведскому флоту. Хомутов передал сигнал о том, что заметил противника в количестве 15 кораблей. Веселага дал команду отойти Мористе 87, чтобы провести совещание с капитанами фрегатов и определить тактику боя. Вскоре наиболее безопасное место выбрали, спустили паруса и капитаны на шлюпках прибыли на флагмана. «Господа офицеры, до захода солнца еще часов 8, мы вполне успеем встать в линию дугой. Шведы, увидев нас, поймут, что нас меньше и скорее всего уклоняться от боя не будут», — начал совещание Веселага. «Егор Васильевич, есть вероятность, что за островом могут быть еще силы шведов. Наши действия, принимаем бой», — задал вопрос капитан 3 Гуранга Хомутов. «Господа, все здесь присутствующие проходили курсы в Академии Генштаба. Насколько я понимаю, раз вы на капитанских мостиках, значит выпускные знания сдали на хорошо или отлично. Потому азы тактики с применением новых корабельных пушек я объяснять не стану. Встаем в ордере 88, распределяем цели так же, как и расположены в строю, слева направо. Далее пристреливаем пристрелочными снарядами. Первый артобстрел ведем шрапнелью, она прекрасно рвет паруса в клочья. Таким способом лишим шведов возможности маневра. Их будет сносить в море. Сигналами я покажу, кто и какие корабли станет брать на абордаж. Попусту людьми не рисковать. Кого взять в плен не можем, просто топите. Надеюсь, всем все понятно. Тогда не посрамим русского флота, господа офицеры». Веселага встал, давая понять, что совещание закончено. Отряд русских фрегатов подошел с наветренной 89 стороны. Корабли встали в линию, а шведы уже успели хорошо рассмотреть группу кораблей под командованием Веселага. Для шведов ветер был благоприятным, направление прямо по курсу. Шведская эскадра начала выстраиваться в ордер, для того чтобы атаковать малочисленную группу русских кораблей. Капитан 1 Гуранга Веселага стоял на капитанском мостике вместе с капитаном фрегата Петр I капитан-лейтенантом Харламовым. Они оба смотрели на шведские корабли в зрительные трубы. «Строится в боевой порядок, Михаил Миронович. Как думаете, знают о нашем вооружении? Хотя наверняка знают, европейские газеты на весь мир растрезвонили о нашей победе с турками у проливов», — смеясь заговорил Веселага. «Ничего, сейчас мы охладим пыл бравым шведским мореходам. Для них ветер в паруса, после шрапнели ткань паруса будет рваться под давлением. Егор Васильевич, я слышал, что фабрика оптических приборов начала выпуск нового зрительного прибора, называется бинокль. Не знаете, когда начнут снабжать флот?» — заинтересованно спросил Харламов, убрав подзорную трубу от глаз. «Видел я эти новые приборы, когда был в столице, но делают их для пехоты, армию снабжать будут десятикратные и двенадцатикратные. Для флота, говорят, тоже есть опытный экземпляр двадцатикратный, но будут делать еще сорокократные. А когда на флот поступит, даже не знаю, не могу вам подсказать». Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Чичагов уже отправил заявку в морское министерство. «Но мы отвлеклись, смотрите, шведы выстроились и двигаются к нам, еще немного и можно начать пристрелку», — обратил внимание Веселага на шведскую эскадру. Харламов сразу приложил окуляр зрительной трубы к глазу, понимая, что до начала сражения остаются минуты. Комендор 90 Мирон Воронов служил на флоте 12 лет, уже подписал согласие на сверхсрочную службу. В связи с военной реформой, которая предусматривала изменение чинов, чин Мирона изменился на старшину 2-й статьи 91. Весь свой срок службы Воронов относился к пушкарям. Когда пришли новые корабельные пушки, Мирон получил назначение в боевой расчет орудия, как один из лучших. Новую пушку Воронов полюбил с первого дня. В напарники Миронову дали матроса 1-й статьи 92 по-старому, а по-новому старшего матроса 93 Осипа Молотова, который служил на флоте 6 лет. В боевом расчете Мирон считался первым номером, а Осип вторым. Мирон наводит прицел орудия и производит выстрел, Осип выполняет роль заряжающего. Воронов и Молотов попали на фрегат Петр I полтора года назад. Корабль новый и бывалых моряков радовало такое назначение. В данный момент Мирон рассматривал шведские корабли в орудийный прицел и медленно вращал ручку горизонтальной наводки. Оптика позволяла прекрасно видеть противника и делать поправки на баллистику. На маневрах до начала войны расчет Мирона и Осипа показывал отличные результаты в стрельбе. Сейчас они оба ожидали команды от артиллерийского офицера Мичмана Ярского, а тот в свою очередь ждал отмашки от капитан-лейтенанта Харламова. Пока приближались вражеские корабли, Мирон задумался о том, что по новой реформе он мог уйти в отставку, десятилетний срок выслужен, и не надо служить до 25 лет, как в прошлое время. Да вот только что делать на гражданке, в деревне его никто не ждет, мать с отцом померли 5 лет назад, а старшие братья, получив вольную от государя батюшки, вызывались на отъезд переселенцев добровольцами на Урал. Потому Мирон попросился на сверхсрочную службу. К тому же сверхсрочникам разрешали заводить семьи, да и платили жалования хорошие, храни Господь государя-батюшку. Во время боевых действий доплаты за трофеи, в общем жить сытно семье вполне можно. Мирона от размышления отвлек приказ Мичмана Ярского. Пристрелочным заряжай, выстрел по готовности. Осип дернул за рычаг казенника и вложил туда пристрелочный снаряд. Мирон подкрутил колесо вертикальной наводки, взяв упреждение, выстрел. Громко крикнул Мирон, чтобы Осип случайно не засунул руки под откатный механизм. Отодвинувшись от пушки на шаг, Мирон дернул за шнур. Пушка мягко бухнула, а Мирон сразу прильнул к оптической трубе, чтобы посмотреть, куда долетит снаряд. За летящим снарядом тянулся дымный след. Долетев до ближайшего корабля, снаряд пробил парус. «Молодец, Мирон, хорошо рассчитал, разрешаю шрапнель», прокомментировал Мичман, радуясь тому, что под его началом служит меткий артиллерист. Осип открыл казенник, гильза снаряда вскочила, выброшенная механизмом, и покатилась по палубе. А Осип, не теряя времени, взял из ящика снаряд с шрапнелью и посмотрел на Мирона. «От дальней дистанции 3 щелчка», — подсказал Мирон своему второму номеру. Осип достал ключ, вставил его в головку снаряда и провернул ключом на 3 щелчка. Тут же закинул снаряд в приемник и закрыл затвор. Мирон подправил вертикальную наводку с учетом того, что корабли сближались, и вновь закричал «Выстрел!». Сам Мирон даже не сомневался, что попадет туда, куда надо. Когда снаряд с шрапнелью разорвался у парусов вражеского корабля, чугунные шарики, разлетаясь, рвали полотно паруса и такелаж 94. Осип смог разглядеть, как рвутся паруса. «Подсыпали перцу под хвост шведу», — восхищенно произнес Молотов, ударяя кулаком по своей ладони. Со всех русских кораблей раздавались гулкие хлопки пушек. Мирон сделал еще 6 выстрелов, 2 снаряда прошли перелетом, но взорвавшись осыпали палубу шрапнелью. Мирон видел, как шведские моряки раненые падают на палубу. От стрельбы Мирона 2 шведских корабля, фрегат и барк, потеряли ход, лишившись парусного вооружения. «Ваше благородие, разрешите я шведам в моем секторе осколочный на палубу заброшу?» Мирон обратился к Мичману. «А ну как не рассчитаешь? Да в борт попадешь, не было пока команды осколочно-фугасные отстреливать», — возразил Ярский. «Неужто я не понимаю, готов лишиться чарки водки в воскресный день, как есть готов, ваше благородие», — задорно произнес Мирон, и с умоляющим взглядом посмотрел на своего артиллерийского командира. «Ну смотри, Мирон, поведешь меня, прикажу, чтобы тебе плетей всыпали, а заодно и водки лишу на месяц», — пригрозил Ярский и помахал перед носом у Мирона кулаком. Радостный Мирон махнул Осипу, чтобы тот заряжал осколочно-фугасный снаряд. Прильнув к прицелу, старшина 2-й статьи подправил упреждение и, дав команду выстрел, дернул за шнур. Снаряд попал в основание фок-мачты 95, которая с треском стала заваливаться, разрывая канаты и вызвав панику на корабле шведов. Мичман Ярский посмотрел на результаты выстрела и похвалил орудийный расчет. Бой продолжался около часа. Хотя какой бой, скорее избиение. От шведской эскадры отделился линейный корабль и стал уходить галсами 96, старясь сбежать под прикрытие острова Сальдхольм. Капитан 1 Горанга Веселага внимательно отслеживал всю ситуацию боя. Не прошло мимо внимания командира отряда кораблей и то, как метко стрелял боевой расчет носовой пушки, в том числе, как мичман и старшина 2-й статьи о чем-то говорили, хотя сути разговора он не слышал, но после попадания догадался, о чем шла речь. Естественно, заметил эти действия своих подчиненных и капитан-лейтенант Харламов. Ну не стервозы, после боя накажу, без команды использовали осколочный, ворчливо выругался капитан фрегата Петр I. За такой выстрел не наказывать следует, а награждать. Хорош у тебя комендор, Михаил Миронович, не гневайся, а после боя вручи ему серебряную полтину от меня лично. Веселага порылся в кармане и достал серебряную монету в 50 копеек, подал монету Харламову. Егор Васильевич еще раз осмотрел всю картину боя, несколько секунд разглядывал уходящий линейный корабль шведов. Посмотрите, Михаил Миронович, не как флагман шведов покидает бой. Прикажите сигнальщикам, пусть передадут приказ на Святослав и на Быстрый. Покинуть ордер, преследовать флагманский линейный корабль шведов, при невозможности захватить, обстрелять и утопить, приказал капитан 1-го ранга Веселага. Его приказ тут же был продублирован Харламовым к сигнальщикам. На названных фрегатах заметили распоряжение командира, и корабли тут же начали покидать строй. Обойдя по дуге зону сражения, фрегаты медленно начали двигаться за уходившим линейным кораблем шведов. Святославом командовал Хомутов, а на Быстром капитаном был капитан-лейтенант Николай Антонович Эссен. Через час оба фрегата скрылись за островом, продолжая преследовать линейный корабль шведов. Тем временем 5 фрегатов отряда Веселага приступили к маневрам. Шведские корабли лишились возможности двигаться под парусами, сейчас их медленно сносило ветром в сторону русских. Веселага дал команду, прежде чем использовать картечи, вести артобстрел с бортовых пушек старого образца, утопить все корабли, которые не планируется взять трофеем. Русские фрегаты начали обстрел из корабельных пушек КП-47 с применением осколочно-фугасных снарядов. Избиение продолжалось почти 3 часа, после чего шведские корабли начали сдаваться в плен. Основная стадия боя закончилась. Однако некоторые шведские мореходы старались использовать свои бортовые пушки при удобном случае. Таких топили без абордажа. Когда шведы спускали свой флаг, показывая тем самым, что сдаются окончательно, на шведские корабли начали отправлять призовые команды 97 штурмовиков, чтобы пленить оставшихся в живых шведов. Тем не менее русский отряд кораблей понес потери в личном составе, 50 человек ранеными и 18 убитыми. Пока основная группа отряда русских добивала эскадру шведов, 2 фрегата продолжали погоню за флагманом противника. Преследование продолжалось почти 2 часа, за это время капитаны Хомутов и Эссен начали понимать, что догнать линейный корабль шведов не получится. Капитан-лейтенант Эссен оценил обстановку и приказал начать выстрел из носовой корабельной пушки пристрелочными, чтобы определить точнее расстояние до противника. К тем же действиям приступили на фрегате «Святослав». После 5 пристрелочных выстрелов удалось понять, что дистанция до противника максимальная, но вполне достижимая выстрелом. Артиллерийский обстрел продолжили с применением осколочно-фугасных зарядов. Оба русских фрегата успели сделать по 20 выстрелов. Особенно удачно происходило накрытие, когда линейный корабль шведов менял галс. Летели щепки от разорванных бортов, а один снаряд оказался фатальным. Ни один из русских капитанов не смог бы сказать точно, чей это был выстрел. Снаряд, пробив борт, попал в крюит-камеру 98 с пороховым запасом и разорвался внутри. Раздался оглушительный грохот взрыва, с выбрасыванием огня и дыма наружу. Линейный корабль шведов разломился на 2 части и начал быстро тонуть. Когда русские фрегаты приблизились, шведский корабль уже затонул. Все, что оставалось, это подобрать уцелевших шведских моряков, кому посчастливилось выжить. Среди подобранных в море шведов оказался адмирал Гиельмстерн, командующий шведским флотом, которого взрывной волной выбросило с капитанского мостика в море. Эссен предложил Хомутову забрать всех пленных и выдвигаться к Веселага, сам же остался провести разведку до пролива Каттегат на предмет присутствия еще каких-либо сил противника. Пока разбирались с трофеями и уцелевшими кораблями шведов, наступила ночь. Командир отряда капитан 1-го ранга Веселага приказал взять все плененные суда в кольцо, скрепив их между собой канатами. Даже ночью продолжался обыск трофейных кораблей. А как иначе, на каждом судне есть судовая касса, как правило, это неплохие средства, следует снять пушки, забрать ружья и прочие полезные вещи. А главное, починить такелаж на судах, чтобы ими могли управлять матросы из призовой команды. Фрегат «Нева» отправили к командующему Балтийским флотом с докладом о сражении. Пока проводили ремонт захваченных кораблей, после обеда вернулся фрегат «Быстрый». Капитан-лейтенант Эссен прибыл на доклад к командиру отряда кораблей капитану 1 Горанга Веселага. Из доклада стало ясно, что между проливами Коктегат и Скагеррак, севернее мыса Гринин полуострова Ютланд, стоит английская эскадра, но ближе к шведскому берегу. Точное количество кораблей эскадры Эссен назвать не мог, но уверял, что кораблей не меньше 30. Веселага приказал выдвигаться отряду с трофеями в восточную часть Балтийского моря. Конечная цель отряда — порт в Либау, Курлянской губернии. Веселага рассчитывал, что сможет там застать командующего. Забегая вперед, хочется добавить, что Сальдхельмское морское сражение войдет в историю славных побед русского флота, когда русские моряки разгромили вдвое превосходящие силы шведов. 1808 год. Русско-шведская война. Десантная операция. Командующий северо-западной армией генерал-лейтенант Барклай де Толли, получив доклады с пограничных линий, отправил доклад государю о том, что все атаки шведских войск отражаются успешно, но сам он пока не предпринимает действий по пересечению границ. Павел I прислал свое повеление начать десантную операцию на южный берег провинции Скане. Были выбраны плацдармы, города Истат и Симрисхамн. Стратегическая задача — захватить провинцию Скане у шведов. Как вариант, такой план предусматривался генеральным штабом, потому Михаил Богданович отправил посыльного с пакетами к командующему Балтийским флотом. Погрузка войск должна проходить в порту города Либау. В десантной операции Барклай де Толли решил задействовать 12 егерских полков, 20 пехотно-артиллерийских полков, 6 гусарских полков, 8 уланских полков, 4 батальона ББР. Командующий северо-западной армией рассчитывал, что важную роль сыграет фактор неожиданности. Шведы никак не ожидают такого хода от русских. А еще Михаил Богданович прекрасно понимал, зная характер своего императора Павла I, что тот, все что забирает, обратно не отдает. Потому генерал-лейтенант Барклай де Толли отдал приказ по войскам, гражданское население не обижать и не грабить. Фураж 99 и продукты питания покупать за серебро. В случаях выявления мародерства строго наказывать, вплоть до смертной казни. В конце апреля 1808 года погрузка на транспортные суда русской эскадры началась. Первыми в бой должны были вступить летучие отряды ББР и егерские полки, их задача — занять 2 плацдарма и обеспечить беспрепятственную высадку десантных войск. Командующий Балтийским флотом получил доклад от Веселага о сражении у острова Сальдхельм и о присутствии английской эскадры в проливах. Он собрался было отправить свой доклад генерал-лейтенанту Барклай де Толли, однако командующий армией прибыл сам в Либау. Провели совещание, на котором было принято решение усилить отряд Веселага 6 линейными кораблями: Святая Екатерина, Апостол Петр, Апостол Павел, Святой Николай, Ревелли, Дмитрий Донской. Вооружение линейных кораблей составляло 52 бортовых пушки старого образца и 2 корабельные пушки КП-47. Кроме экипажа на линейных кораблях присутствовали отряды абордажа в количестве роты. Фрегаты также усилили отрядами абордажа по 2 взвода на каждый фрегат. Капитан 1 Горанга Веселага получил приказ выдвинуться к проливу Скагеррак, чтобы взять под контроль английскую эскадру и не дать ей высадить десант на шведский берег или войти в пролив Коктегат. Между Россией и Англией объявленной войны не было, потому Барклай де Толли рассчитывал, что англичане не рискнут вмешаться в военные действия. Тем не менее Веселага получил приказ, не оставляющий места сомнениям, в случае агрессии англичан вступить в сражение. Чтобы захватить плацдарм для высадки массированного десанта, первыми отправили батальоны быстрого реагирования, 3 и ББР комбат ротмистр Белизаев, 8 и ББР комбат подполковник Савойни, его батальон прибыл с Кавказа, 10 и комбат ротмистр Куршаков прибыл из Дунайской армии Багратиона, 11 и ББР комбат ротмистр Невежин прибыл из Дунайской армии. Все батальоны высадили на южно-восточном мысе, там отличное место для подхода шлюпок. 3 и 8 и ББР выдвинулись к городу Истат, а 10 и 11 и взяли направление на северо-восток, к городу Симрисхамн. Пока основная группа транспортных кораблей шла от Либау на запад к южным берегам Швеции, летучие отряды марш-броском добрались до своих целей и, не встречая сопротивления, вошли в город, взяв в плен руководство городов. Некоторое сопротивление местных властей имело место быть, но небольшие силы самообороны снесли походя. Подготовив порты для высадки основной части десанта, летучие отряды заняли оборону городов и выставили патрули, чтобы пресечь отток беженцев. До конца первой декады мая войска Северо-Западной армии высадились на шведский берег. Походными колоннами двинулись в четырех направлениях – в западном, северо-западном, северном и северо-восточном. Для командиров подразделений поставлена задача в короткие сроки захватить провинцию Скане. Гарнизоны, попадавшиеся на пути, блокировали, оставляя пехотно-артиллерийский полк, а основная часть войск двигалась дальше. К середине мая русские войска вышли на границы провинции Скане, здесь начали возводить оборонительный рубеж, подтягивать тыловое снабжение и осваивать территорию. Не скажешь, что шведы плохие солдаты, вовсе нет. Но план «Блицкриг» просто ошеломил противника, к тому же прошла информация о том, что русский флот полностью разгромил флот Швеции. К королю Карлу XIII в Стокгольм поскакали гонцы с паническим сообщением, что орда русских варваров высадилась на шведский берег. Сообщения по пути обрастали слухами, в результате король Швеции получал несколько сообщений о вторжении, одно страшнее другого. Паника никогда не позволяет думать разумно, Карл в душе уже начал жалеть, что развязал войну с русскими, понадеялся на обещания англичан. Командующий шведской армией фельдмаршал Морец Клингспор еще в конце апреля прибыл в Стокгольм, поручив генерал-лейтенанту Георгу фон Дёбельну распоряжаться в Финляндии по укреплению обороны и развитию пограничных конфликтов. А генерал Адлер Криц остался на линии соприкосновения с датчанами. Общее командование фельдмаршал оставил на генерал-лейтенанта Клеркера. Карл немедленно вызвал во дворец фельдмаршала Клингспора. Настроение у короля было близкое к паническому. «Морец, как вы допустили, что русские высадились на наших берегах? Черт вас побери! Где непобедимая шведская армия? Расскажите мне, или вы ждете, когда русские войдут в нашу столицу?» — закричал король, как только фельдмаршал вошел в двери тронного зала. «Ваше Величество, никто не ожидал от русских таких действий, я даже не знаю, что сказать. Немедленно собирайте войска и выдвигайтесь навстречу этим варварам. Как быстро вы сможете отозвать войска из Дании и Финляндии? Немедленно отвечайте». Крик короля срывался на визг. «Мы не сможем быстро мобилизовать войска. Если поднять все гарнизоны, то за три недели сможем выставить 40 тысяч солдат», — пробормотал фельдмаршал. «Немедленно. Слышите? Немедленно собирайте войска и сбросьте русских свиней в море. Или я сорву с вас погоны фельдмаршала и отдам под суд», — визжал король. Клингспор кивнул и вышел из тронного зала. В голове фельдмаршала роились невеселые мысли. С самого начала он был противником объявления войны России. Опыт быстрой победы в войне с турками показал, что русские воюют совсем не так, как привыкли воевать в Европе. Эти коварные азиаты воюют бесчестно, совсем не стремятся встать лицом к противнику и сразиться как настоящие солдаты. Тем не менее приказ короля следовало выполнять. Через два часа фельдмаршал срывался на своих подчиненных, стараясь в кратчайшие сроки собрать армию и дать русским генеральное сражение. Во время разговора со своим фельдмаршалом Клингспором не мог знать Карл XIII, что командующий Балтийским флотом запустил корабли патрулировать финские берега, чтобы своевременно пресечь переброску войск из Финляндии. Об этом станет известно чуть позже. Интерлюдия. 1808 год. Пролив Скагеррак. Английская эскадра. Командующий экспедицией в Данию адмирал Томас Лоусон узнал, что русские корабли появились в проливе Каттегат, а еще через купцов стало известно, что русские разгромили шведский флот. Лоусон ждал со своей эскадрой шведов, чтобы высадить десант в Дании, но, увы и ах, никого не дождался. Сначала адмирал Лоусон хотел атаковать русских, но осторожность не дала ему совершить необдуманный поступок. Он в сопровождении нескольких кораблей приблизился к русским и пригласил на переговоры командира отряда кораблей русских. Прибыл на переговоры капитан один Гуранга Егор Васильевич Веселага, в сопровождении офицеров русского флота. Адмирал Лоусон не поскупился, накрыл вполне приличный стол для обеда в море, но в основном пили вино и говорили: «Господин Веселага, что ваши корабли делают здесь?» — задал совершенно тупой вопрос адмирал. «Господин Лоусон, если вы не знали, сообщу вам, что между моим отечеством и Швецией идет война, кстати сказать, которую объявил Карл XIII. Сейчас наш отряд кораблей обеспечивает охрану проливов от вторжения третьих сил. Надеюсь, господин Лоусон, между Россией и Великобританией нет объявленных военных действий, но у нас война с Данией, «Будет неразумно, если вы вмешаетесь», — адмирал посмотрел на Веселага снисходительно. «У меня нет такого приказа. Зато есть приказ командующего патрулировать пролив Каттегат, задерживать все военные суда и гражданские, перевозящие контрабанду. Под контрабандой подразумевается вооружение и боеприпасы. Принудительно проводить досмотр судов, а не подчинившихся топить», — ответил Веселага, улыбнувшись. Адмирал Томас Лоусон такого ответа совсем не ожидал. Он задумался на пару минут, размышляя о своих дальнейших действиях. Одновременно адмирал рассматривал русского капитана один Горанга, и почему-то был уверен, что этому морскому офицеру быть адмиралом, если не погибнет в сражениях. Решив для себя, что обострять ситуацию не стоит, прежде чем отправить послание в метрополию, получить нужные рекомендации. Атаковать датское побережье русские мешать не станут. Об этом дал ясно понять сидящий перед ним русский офицер. Но и полномасштабного наступления силами экипажа эскадры тоже не получится. Судя по тому, что русские свободно бороздят воды пролива, шведы кормят рыб на дне морском. Окончательно приняв решение об отправке клипера в метрополию, адмирал продолжил беседу. «Господин Веселага, вы участвовали в оккупации турецких проливов, пусть вам мой вопрос не покажется бестактным», — сменил тему адмирал. Егор Васильевич в этот момент вспомнил Академию Генштаба и курсы, что он заканчивал. На лекциях император Павел I произнес интересную фразу, которая понравилась молодому офицеру Веселага. В своем ответе адмиралу Егор Васильевич решил использовать именно эту мысль. «Господин Лоусон, я не участвовал в русско-турецкой войне, в то время я получил назначение на Балтийский флот, а до этого командовал Каспийской флотилией, но речь пойдет об оккупации. Дело в том, что понятие оккупация — явление временное и происходит только во время военных действий. Любая война ранее или поздно заканчивается. Происходит подписание мирного договора, где четко и ясно оговариваются условия мирного соглашения. Оккупированная территория может перейти в вечное владение победителя, приобретая статус территории победившего государства. Такой подход более надежен, нежели колония. Со временем колонии освобождаются от своих вассальных обязательств, это неизбежно, как бы ни противились этому событию сюзерены. История знает немало примеров таким обстоятельствам. Наш император глубоко уверен, что мирное сосуществование и торговля дают больший толчок к развитию, нежели война. Но нас вынуждают к военным действиям. Не закрой турки проливы, нам бы даже в голову не пришло завоевывать их. Та же ситуация со шведами, зачем было объявлять нам войну? Ну да, у нас есть союзный договор с Данией, но это не значит, что наши солдаты пошли бы умирать за спокойствие датского короля. Русские не любят войну, но не боятся хорошей драки. Егор Васильевич закончил речь и посмотрел на адмирала, стараясь понять, дошли ли его слова до англичанина. «Я понял вашу позицию», — улыбнулся Лоусон. Обед продлился полтора часа, после этого русские парламентеры покинули флагман английской эскадры. Томас Лоусон послал депешу в метрополию, использовав быстроходный клипер. Оставалось ждать, какие решения примут в парламенте и король, а пока адмиралу ничто не мешало грабить датское побережье. В эти конфликты русские не вмешивались. Английские матросы веселились на побережье, грабя датчан и насилуя их женщин. А в конце июля адмирал Томас Лоусон получил приказ вернуться в метрополию за новым назначением. Английская эскадра покинула Северное море. 1808 год. Русско-шведская война. Генеральное сражение возле Эльмхульта. Командующий Барклай де Толли не торопился с активными действиями, хотя офицеры его штаба изнемогали от нетерпения, а многие не понимали, по какой причине командующий тянет время. Михаил Богданович не раскрывал пока план, разработанный в генеральном штабе и одобренный императором Павлом. Он специально давал время шведам собрать армию и дать генеральное сражение, чтобы поставить точку в войне окончательно. По приказу командующего русской армией сформировали конные отряды кавалерии, которые должны изучить местность севернее границ провинции Скане. Михаил Богданович планировал выставить на пути шведской армии пехотные полки, как бы призывая шведов к сражению. Насколько знал Барклай де Толли фельдмаршала Клинкспора, тот не откажется от генеральной битвы. Шведы по выучке вполне неплохие солдаты. Конечно, нет уже былого могущества, но воевать шведы умеют и в бою дерутся яростно. На самом деле Барклай де Толли готовил шведам ловушку. Нет, не будет никаких укреплений, даже редуты не планировали ставить немедленно. Пусть шведские полководцы думают, что русские собрались драться в чистом поле. Конные разведчики из уланов и гусар выявляли основные дороги. Шведское войско не пойдет где попало, а только по более-менее проходимым дорогам. Барклай де Толли не ожидал в этом месяце шведов. Весенняя распутица делает дороги непроходимыми. Местное население на оккупированной территории сначала относились настороженно к русским, но со временем поняв, что русские солдаты никого не грабят, не насилуют девок, постепенно успокоились. Большую роль сыграло то, что снабжение армии русских приобреталось за серебро, а некоторые шведские крестьяне знали на собственном опыте, как своя армия попросту отбирала продукты и фураж для лошадей. К концу мая из России стали завозить зерно, по приказу императора Павла I. Зерновые поставки повлияли на цены зерна на местных рынках, сделав приличный скачок на удешевление, что не очень радовало купцов, зато крестьяне на этот счет имели вполне довольный вид. Как ни хорохорился фельдмаршал Клинкспор, но в 3 недели он не уложился. Сформировали шведское войско только к первой декаде июня. Морец Клинкспор был доволен, удалось собрать 18 пехотных полков, 7 полков кавалерии и 5 дивизионов артиллерии. Общая численность превышала 50 тысяч человек. Правда, для этого пришлось оголить все северные гарнизоны по городам, но Клинкспора такое положение не волновало. Он рвался в бой, надеясь разбить армию русских, которая по сведениям разведки насчитывала не больше 45 тысяч. Но русская армия была распределена по провинции Скане. В каждом городе Барклай де Толли оставлял гарнизон, чтобы поддерживать порядок. Также распределение русских войск произошло по границе провинций. Потому фельдмаршал считал, что русские его встретят не более чем 20-тысячной армией. Преимущество в войсках давало надежды на положительный исход сражения. Морец слышал о новых корабельных пушках русских, как и о бомбардах. Только он был уверен, что русские не станут снимать новые пушки с кораблей. А бомбарды? Да мало ли что говорят турки о применении каких-то бомбард. Шведского солдата и турка даже умалишенный не станет сравнивать. Шведы всегда умели воевать. Так думал фельдмаршал, успокаивая свое самомнение. К середине июня шведское войско по 3 направлениям подошло к южной границе провинции Смоланд. Здесь начали попадаться патрульные отряды русских, которые не вступали в бой, а быстро уходили в южном направлении. Командующий шведской армией сформировал разведывательные отряды кавалерии и отправил на поиски основной части армии русских. Самым удобным местом для встречи со шведами, судя по их направлению движения, Михаил Богданович Барклай де Толли посчитал селение Эльмхульт, что относилось к Лену Стокрунуберг. Командующий расположил свой штаб в здании ратуши селения Кихулт. Сейчас он стоял в комнате для совещаний, где на большом столе разложены карты, которые удалось раздобыть в Швеции. Раздался стук в дверь, в комнату заглянул цесаревич Николай. «Разрешите, ваше высокопревосходительство», — прозвучал юношеский голос. «Прошу, ваше высочество, проходите и присмотритесь к картам», — разрешил командующий. Николай подошел к столу и стал рассматривать разложенные карты и значки, вырезанные из бумаги. Михаил Богданович рассматривал наследника. По просьбе императора Павла I, Барклай де Толли взял Николая Романова флигель-адъютантом. Генерал-лейтенант знал, что Николай несколько лет учится в престижной Павловской школе, которая пользуется известностью. Уже сейчас Николай Романов имел чин поручика и в школе командовал взводом. Наследнику не помешает практика в войсках. Барклай де Толли видел, как Николай наморщил лоб, что-то соображая. «Предлагаю общение без чинов. Вижу, вы что-то надумали, Николай Павлович», — хитро задал вопрос генерал-лейтенант. Барклай де Толли откликнулся на просьбу своего государя, рядом с ним везде присутствовал цесаревич. Будущему императору следовало обучаться не только государственным, но и военным знаниям. Командующий часто использовал Николая, как посыльного, отправляя в разные подразделения с депешами. Офицеры армии охотно знакомились с наследником императора. А кто откажется через много лет сказать, что воевал и лично знал императора, когда тот займет престол? Таких нет. Хотя большинство замечали в Николае человека, склонному к общению и приобретению дружеских отношений. «Вы, Михаил Богданович, планируете взять все шведское войско в котел. Если я правильно понял бумажные значки, то здесь на передовой линии присутствуют пехотные полки, по флангам кавалерия, пушки старого образца в небольших редутах второй линии. Однако батареи с новыми полковыми пушками замаскированы на высотах. С флангов противника, в лесном массиве спрятаны егерские полки, а в тылу у противника летучие отряды ББР, высказался Николай, после некоторого размышления. «Неплохо, очень неплохо, Николай Павлович. Вижу, что в Павловской школе под руководством вашего бывшего воспитателя генерала Ламсдорфа Матвея Ивановича юнкеров обучают вполне грамотно. Похвально, вы, Николай Павлович, совершенно верно поняли тактический замысел. Именно котел я и хочу устроить шведам, а потом можно будет предложить капитуляцию шведскому королю», — улыбаясь, похвалил Барклай де Толли цесаревича. Фельдмаршал Клингспор даже не подозревал, что конные разведчики русских специально давали возможность себя обнаружить. При отступлении уланы или гусары уходили в определенном направлении, давая возможность думать шведам, что отступают в сторону основного русского войска. Впоследствии посланные на разведку шведские всадники подтверждали такие предположения. В середине июня командующий шведской армией знал, что часть русской армии расположилась недалеко от тракта, проходящего рядом с селением Эльмхульт. Клингспор решил остановиться, разбить шатры для лагеря, подтянуть тылы и дать отдых солдатам от долгого перехода. Русские не беспокоили внезапными атаками. Фельдмаршалу доложили, что русская армия готовится к сражению, возводит легкие редуты для размещения дульнозарядной артиллерии. Настроение Клингспора поднялось. Наконец-то командующий армией русских Барклай де Толли решился на сражение лоб в лоб, как принято воевать настоящим полководцам. Тем временем, узнав о том, что шведское войско приблизилось, Михаил Богданович дал приказ егерским полкам зайти скрытно во фланге неприятеля. По два полка с каждой стороны. Егеря имели камуфляжные накидки, прототип костюма леший, которые они использовали для скрытного перемещения по лесу. Егерям следовало ждать начала сражения, но ударить во фланге только после трех зеленых ракет и одной красной. Такие фейерверки привозили из Китая года три подряд, но уже с этого года начали выпускать на одной из московских фабрик. Летучие отряды ББР получили приказ скрытно зайти в тыл неприятелю, атаковать после сигнала, но начать с обоза шведского войска. Еще три дня противоборствующие стороны не выстраивались в боевой порядок, а приводили себя в порядок. Но на четвертый день на рассвете шведы и русские стали выстраиваться в боевые построения. Скорее всего, фельдмаршал Клингспор ожидал от русских какой-либо азиатской хитрости, но предположил, что русские готовятся к генеральному сражению. Линия предполагаемого соприкосновения тянулась на 3 километра. Шведы построились шеренгами в 10 линий с дистанцией 3 метра. Таких построений насчитывалось до 10. В линии между шеренгами встали барабанщики, чтобы отбивать ритм движения. Между колоннами будут двигаться знаменосцы. Полки кавалерии Клингспор решил пока не задействовать, он собирался пустить всадников, как завершающий этап боя. Артиллерия расположилась на флангах, но стрелять они не торопились, дистанция не позволяла накрыть порядки русских. А вот если русские опрокинут пехоту и пойдут в наступление, тогда и скажут свое слово пушки. В резерве у шведов оставались 4 пехотных полка. Русские вышли на поле и построились по 6 шеренг, между шеренгами барабанщики и знаменосцы. Позади русских шеренг небольшие редуты с дульнозарядными пушками, а между редутами еще с ночи замаскированы полевые пушки, которые шведы сейчас не видели, так как пушки накрыты маскировочными сетями. Не видели шведы и минометы, которые расположились позади редутов. С правого фланга русских встали уланы, а с левого гусары. Две армии солдат построились для взаимного уничтожения. Командующий Барклай де Толли стоял на холме, чуть левее редутов. Здесь же присутствовали штабные офицеры. Командующий сидел на вороном жеребце, в данный момент он наглядывал поле боя в подзорную трубу. Цесаревич Николай верхом на гнедом аргамаке 101, стоял чуть левее командующего и позади. Рядом с наследником престола пристроился десяток казаков из конвоя его императорского величества, которых император отправил для охраны сына. Николай прекрасно управлял конем, которого привез с собой. В школе активно преподавали джигитовку, а поручик Романов был там одним из лучших. Если конвойные казаки имели скорострельные винтовки и револьверы, ну и шашки, как холодное оружие, то у наследника имелся револьвер, слегка облегченная модель, сделанная по заказу, как и шашка, имеющая несколько меньшие размеры, чем у казаков. В Павловской школе фехтование и пулевую стрельбу преподавали с 10 лет. Николай интенсивно тренировался уже 2 года. Сейчас он тоже смотрел в зрительную трубу на поле боя, но не ослабевал внимания от командующего. Вдруг генерал-лейтенанту потребуются его услуги. Так как русские полки стояли, не предпринимая действий, В шведских рядах зазвучал горный подзвук барабанов, шведы двинулись на русские порядки. Солдаты шведской пехоты шли размеренным, почти строевым шагом, ружья держат наперевес, на лицах решимость убивать захватчиков и оккупантов. Изначально расстояние между русским и шведским войском составляло чуть больше 2 километров. Когда войска выстроились для сражения, свободное пространство уменьшилось до 1,5 километров. Чтобы шеренги встретились в кровавой битве, следовало преодолеть какие-то 750 метров, а стрелять начнут с расстояния в 200 метров. Шведские солдаты прошли 0,5 километра, а русские ряды продолжали стоять, винтовки приставлены к ноге. Фельдмаршал Клингспор, разглядывая в зрительную трубу, громко произнес: «Не пойму, чего русские ждут, почему не двигаются по правилам войны. Русских мало, наша армия в 2 раза превышает количество этих варваров. Они просто боятся, вот и не отходят от своих пушек. Сейчас наши солдаты сомнут их ряды», — радостно произнес полковник штаба, стараясь угодить командующему. Как только шведы приблизились на 0,5 километра к русским порядкам, Барклай де Толли дал команду сигнальщикам. Рядом с ним стояла группа сигнальщиков с флажками. Сигнальщик поднял флажок с командой «приготовиться». В это же время по русским шеренгам понеслась команда командиров. Первая шеренга — принять упор лежа, вторая шеренга — встать на колено, третья шеренга — приготовиться к стрельбе стоя. Русские солдаты браво выполнили команды своих командиров. Взметнулся следующий флажок возле Барклая де Толли, сразу прозвучала синхронно команда командиров рот: «Залпом, по противнику, огонь!» Раздался резкий звук выстрела винтовок русских солдат, дыма почти не было, так как использовался бездымный порох, что положительно влияло на видимость для русских. В рядах шведов начали падать убитые или раненые солдаты, но их места отважно занимали позади идущие. Новый залп от русских порядков и вновь убитые и раненые шведы. Клингспор видел эту картину, и в его душу стало закрадываться странное беспокойство. Порядки шведов постепенно, как морская волна, покрывали поле, приближаясь к русским позициям. Русские сделали 5 залпов, когда командующий шведов увидел, что русские стали что-то делать с винтовками. В голове промелькнула мысль, что винтовки у русских 5-зарядные, потому они так быстро могут стрелять. Потери шведов не критические, так что можно надеяться на победу. Как только шведские солдаты приблизились на 300 метров, русские произвели залп пушек из редутов, но ядра не приносили большого ущерба. Грохот боя заглушал все вокруг. Клингспор не услышал хлопки минометов, но зато увидел, как мины начали взрываться среди шеренг шведских солдат. Более того, между редутами скинули маскировку, и начался артобстрел из незнакомых фельдмаршалу пушек. А что самое ужасное, бомбы попадали в ряды резерва и кавалерии. С этого момента на поле сражения начался ад. Волна взрывов от передних шеренг шведов двигалась к задним рядам. Появилось впечатление, что на шведов накатывается огневой вал из разрывов бомб, а дальнобойные пушки спокойно покрывали расстояние в 3 километра и обстреливали тыловую часть армии. Клингспор растерялся, но даже в растерянности он понял, что коварные азиаты заманили его в ловушку. Как завороженный шведский фельдмаршал смотрел, как гибнут его солдаты, крики людей и лошадей смешались в одном диком реве и стоне. Такие звуки сводили с ума и наводили страх и ужас. Наконец солдаты шведской армии дрогнули и побежали, но из ближнего леса раздались стройные винтовочные залпы, которые разили солдат некогда непобедимой армии. Барклай де Толли разослал своих флигель-адъютантов с поручениями. Наблюдая за картиной боя, ему пришла мысль изменить приказ действовать отрядом ББР. Генерал-лейтенант осмотрелся в поисках того, кого можно послать с поручением к комбатам, что уже зашли в тыл к шведам. На глаза ему попался поручик Романов. Наследник императора смотрел на командующего умоляющим взглядом. Михаил Богданович внимательно осмотрел юношу. Да что там юношу, перед ним в седле сидел еще мальчишка. Командующий размышлял не больше минуты. «Поручик Романов, ко мне!» — крикнул генерал-лейтенант, стараясь перекричать шум боя. Николай приблизился, дав команду своему скакуну сделать несколько шагов. «Пакета не будет. Передадите на словах командирам батальонов быстрого реагирования, марш броском сместиться к селению Ильмхульт и перекрыть там тракт, не дав возможности шведам отступить». «Есть! Разрешите выполнять?» — радостно выкрикнул Николай. Командующий махнул рукой, давая отмашку на выполнение приказа. Скакун под Николаем резко прыгнул вперед и полетел, как птица. Вслед за наследником понеслись казаки, которые осуществляли охрану наследника престола. Михаил Богданович пробормотал себе под нос: «Не дай бог ему погибнуть, тогда мне останется только застрелиться». Последние фразы русского генерала никто не услышал за грохотом боя. Поручик Николай Романов решил ехать по второстепенным лесным дорогам. Его скакун, да и кони казаков спокойно выдержат хороший темп на 8 километров, если не срезать путь по лесу. У Николая имелась при себе карта, где он еще вчера отметил точки дислокации отрядов ББР. Кстати, сделал он это без разрешения командующего. Летучие отряды пока в бой не вступали, а генерал-лейтенант решил их использовать по-другому. Проскакав 3 версты, Николай придержал своего скакуна и на ходу взглянул на карту. Имелось место, где можно сократить путь и быстро выскочить к отряду подполковника Савойни. Николай свернул карту и направил коня через лес. Да, темп они немного теряли, зато выигрывали в расстоянии и во времени. Вскоре выехали на лесную дорогу и пришпорили коней, пустив их в галоп. Но не зря говорят про то, что можно рассмешить Бога, рассказав о своих планах. На полном скаку Николай и его казаки наскочили на шведский обоз. Понять, что это шведы, много ума не надо. Расцветка синего и желтого цветов помогает быстро сообразить, кто перед тобой. Не сбавляя темпа, поручик Романов выхватил шашку из ножен и врезался в толпу обозников. Охрана наследника уже начала стрелять из скорострельных винтовок, когда Николай только обнажал шашку. Казаки, которых отправили с Николаем, действительно были лучшими среди своих станичников, потому ни одна пуля не пролетела мимо цели. Скорострельная винтовка позволяет в течение минуты выпустить все 12 патронов. Поручик успел зарубить только 3 растерявшихся обозников, остальных убили казаки. На шум стрельбы подтянулись кавалеристы отряда ББР подполковника Савойни, они скрытно следили за обозом. Но главное, командир отряда получил новые вводные. Савойни отправил посыльных оповестить остальные летучие отряды, оставил 2 десятка егерей охранять захваченный обоз. Таких обозов у шведов несколько, и они выдвинулись на тракт к селению Эльмухульт. Подполковник Савойни заговорил с Николаем: «Ваше высочество, вы поступаете в мое распоряжение. Как только проясним обстановку, повезете командующему сообщение». Цесаревич кивнул. «А куда деваться? Здесь и сейчас он всего лишь поручик, а Савойни старший по чину. В общевойсковом уставе черным по белому прописано, как должен себя вести младший в табеле о рангах по отношению к старшему, и в этом случае неважно, наследник ты или нет». А Савойни в свою очередь понимал, что наследник рисковал, а такого допускать нельзя. Вот и нашел причину, как уменьшить риск для цесаревича, при этом не затрагивая самолюбие поручика Романова. Фельдмаршал Морец Клинкспар понял, что сражение проиграно. К черту все оправдания. Шведская армия понесла сокрушительный разгром. Морец смотрел на поле, где взрывы неизвестных ему бомб разрывали тела его солдат, а в голове стучалась мысль, что объявлять войну России было глупостью. У командующего шведской армией оставался последний полк в резерве. Он решил не кидать его в бой, а пойти на прорыв. Северное направление было незакрытым, и уланы во главе с командующим пустили коней в галоп. Вслед за ними побежали пехотинцы, но через пару километров их ожидал неприятный сюрприз. Бежавшие кавалеристы и командующие попали в новую огневую ловушку, которую организовали отряды ББР. Морец Клинкспар увидел, что вновь попали в ловушку, свернул в лес с парой десятков уланов. Николай рассматривал в зрительную трубу, как расстреливают и без того растерявшихся шведов. Внимание цесаревича привлекла группа всадников, свернувших в лес. Он огляделся, стараясь рассмотреть подполковника Савойни, но того нигде не было видно. Шел бой. Николай кивнул командиру отделения своей охраны вахмистру Степану Мережко. «Степан, у вас патронов к скорострельным винтовкам хватает? Не 1 десяток супостатов уложим, только прикажите, ваше высочество», — резво отозвался вахмистр. «Тогда за мной, следует догнать и уничтожить группу всадников, что пробуют скрыться в лесу на западном направлении». Николай пришпорил своего скакуна, а казаки, не отставая, последовали за ним. Уйти от казаков, среди которых есть следопыты, безнадежное дело. Вскоре беглецы и погоня выскочили на дорогу, что было фатальной ошибкой для шведов. Казаки прекрасно стреляли на полном скаку из своих винтовок. Часть шведов перебили, а частично подстрелили коней. Под фельдмаршалом ранили коня, он сильно ударился о землю, повредив себе ногу. Подскакав ближе, Николай рассмотрел генеральский мундир. «Сударь, предлагаю вам сдаться в плен, обещаю, что с вами будут обращаться по достоинству, в соответствии с вашим чином», — звонким мальчишеским голосом крикнул Николай. «Кто вы такой? Представьтесь, черт бы вас побрал», — сморщившись от боли поврежденной ноги, выругался фельдмаршал. «К вашим услугам, поручик великий князь Романов Николай Павлович», — отрекомендовался цесаревич, командующий шведской армией, теперь уже бывшей армией, фельдмаршал Морец Клингспор. Шведский фельдмаршал достал свою шпагу и подал ее Николаю. Мелькнула грустная мысль, как минимум он сдался в руки наследнику российского престола. Казаки тем временем повязали десяток пленников, раненых добили и отловили разбежавшихся лошадей. Через час они вернулись к отряду подполковника Савойни, где резня и пленение шведов уже закончилось. Сражение под Эмульхультом закончилось полным разгромом шведов. Еще несколько дней конные отряды уланов и гусар рыскали по лесам, отлавливая бежавших шведов. С окрестных деревень согнали крестьян, которые хоронили убитых людей и лошадей. Генерал-лейтенант Барклай де Толли отказался идти на Стокгольм. Из пленных шведов выбрали двух офицеров, которым вручили пакет с ультиматумом шведскому королю. Командующий русской армией давал 10 дней на принятие решения о полной и безоговорочной капитуляции. В противном случае Михаил Богданович обещал двинуть армию на столицу Швеции. Потери русской армии составили 320 человек ранеными и 85 убитыми. Потери противника – 4000 убитыми и 25 тысяч пленными. Король Швеции, получив ультиматум, согласился на капитуляцию. Потому у противоборствующих сторон начались переговоры, которые продлились до августа. Русско-шведская война закончилась победой русской армии в самые короткие сроки. Швеция уступала России в вечное владение княжества Финляндию, Аландские острова, южную провинцию Скане, остров Готланд, остров Эланд. Дания и Швеция обязалась вернуть все ранее захваченные земли. Россия наложила контрибуцию на шведскую корону в размере 100 миллионов крон. Кроме этого, Швеции запрещалось иметь военный флот в Балтийском море. Глава 7. 1808 год. Российская империя. Павел I. Русско-шведская война получилась на удивление короткой. Командующий северо-западной армией разгромил шведов и присоединил шведские территории к Российской империи. При такой постанове дела большая часть Балтийского моря полностью под контролем нашего флота. За героические сражения я не пожалел наград. Егор Васильевич Веселага получил не только ордена, но и чин контр-адмирала. Мне понравилось, как он разгромил шведский флот. Я уже было решил направить молодого адмирала на Дальний Восток развивать Тихоокеанский флот, но по совету адмирала Ушакова решил придержать назначение. Мы все еще не решили, что делать с Суэцким каналом, воевать или нет. В одну харю я этим заниматься не хочу. Посмотрим, как отреагирует Наполеон на мое давнее предложение. Сейчас баня весело нагибает Австрию и ставит в позу Пруссию, как гулящих девок. Я ни тем, ни другим не мешаю. Пусть развлекаются. Свою награду получил мой наследник Николай. По этому поводу пришло отдельное представление от генерал-лейтенанта Барклая де Толли, где он написал героические действия Николая и его личной охраны. За разгром шведского обоза казаки, охранники наследника, получили медали за храбрость, а Николай медаль за отвагу. А вот за пленение шведского фельдмаршала я наградил поручика Николая Романова орденом Святого Георгия 4-й степени. Охрана Николая получили солдатские георгиевские кресты. Так что наследник светится как утреннее солнце и реально гордится наградами, полученными в реальном бою. Барклай де Толли получил орден Святого Александра Невского за победу над Швецией. Кстати сказать, Багратион награжден таким же орденом. Мною была учреждена 3 года назад медаль за боевые заслуги для нижних чинов и офицеров. Такими медалями наградили всех, кто отличился в боях. Замечу, что медальки очень даже пользуются уважением в офицерском корпусе. Шведская война по итогам принесла не только территории, но и 25 тысяч пленных. Замечательные рабочие руки. Я поручил своему главному контрразведчику, полковнику Бенкендорфу, провести беседы с каждым шведом из пленных. Затея такова: тот из шведов, кто пожелает поселиться на территории Российской империи, работает на каторге 3 года, остальные 5 лет и ссылка от 3 до 5 лет. После 3 лет тоже считаются ссыльными. Мне кем-то надо заселять пустующие районы. А сейчас еще и Финляндия добавилась. Что с ней делать, пока не знаю. Подписал указ о налогах на чухонцев, а там видно будет. Замечу, что среди шведов сразу нашлись желающие и немало стать подданными Российской империи. Почти 5000 отправляем на Дальний Восток, где они и осядут на ПМЖ-102. Остальных распределяем на строительство железных дорог и фабрик, там нужны рабочие руки. Через год некоторые из пленников наверняка примут нужное мне решение. По поводу победы над Швецией следовало дать бал. Я дал распоряжение придворным, чтобы готовили праздник, который пройдет в Зимнем дворце, в концертном зале. Приготовлены фейерверки, которые запустят в парке в процессе праздника. Столов и сидящих за ними полупьяных гостей не будет, точнее столы будут с закусками и выпивкой, только без стульев. Все, кто желает закусить, подходит к столу и угощается лакомствами из закусок. По сути, бал не званый обед, а скорее развлечение, что-то вроде дискотек и ночных клубов в моем прошлом времени. Дворяне в таком месте развлекаются, общаются, мамаши и папаши присматривают женихов своим дочуркам, подбирая достойную партию. На балах о молодых людях составляет мнение общества, что может повлиять на карьеру, да и не только на карьеру. Музыканты на балу обязательны. За то время, пока нахожусь в этом времени, выучил танцы, точнее тело мое наверняка знало все движения, но разум и движения пришлось синхронизировать. В общем, танцую сейчас я вполне прилично. После своего попадания в тело императора я с удивлением узнал, что вальс запрещен Павлом I в 1797 году. Через год своего правления я исправил досадную оплошность бывшего хозяина теперь уже моего тела. Как правило, бал открывают танцем минуэт, пришел такой танец из Франции. Кроме минуэта танцуют мазурку и полонез, танцы, пришедшие от поляков. Лично мне нравится вальс, хотя в прошлой жизни я не был любителем танцев, разве что в молодости, будучи курсантом военного училища. Так что вальс обязателен на балу. Кроме танцевального зала пользуется зал для карточных игр. Обычно игру в карты и бал не смешивают, но иногда такое случается. Я сам люблю играть в покер, не всегда на деньги, зачастую на желание и интерес, здесь называют игра на фанты. Есть помещения с диванчиками для дам, там они сплетничают между собой, промывают косточки всем подряд. Кстати, неплохое место для сбора информации. Присутствовать могут и мужчины, но они, как правило, стоят. В отдельном помещении стоит фортепиано, здесь желающие могут музицировать. В высшем свете многие дворянские семьи обучают отпрысков игре на фортепиано. В общем, на званом балу есть чем заняться гостям с различными увлечениями. Но в самом начале бала всегда танцы. Если присутствует на балу император, то именно он открывает начало вечернего веселья танцем в паре с императрицей или с какой-либо дамой, ну или мадмуазель может такую роль сыграть. Скажу несколько слов о нарядах. С женщинами все понятно, здесь наряды пестрят, но как правило светлых тонов. От тяжелых и пышных платьев на дамах в возрасте до легких платьев на молодых девушках. Плечи открыты и декольте, хотя некоторые шьют платья, закрывающие грудь. За 7 лет своего присутствия я достаточно сильно повлиял на местную моду, но итальянские и французские позывы модников полностью не вытравил, да и не старался этого сделать. Что касается мужчин, гражданские на балы одевают фраки 103, цвет не принципиален, обычно пользуются белыми или черными фраками. Никаких штанишек по колено, я такую практику запретил. Пусть в Европе ходят в коротких штанишках, у нас полноценные длинные брюки и туфли мужские без пряжек. Не знаю почему, но меня эти пряжки на обуви бесит. Скажу честно, только на мужчинах, женщины пусть развлекаются, как им будет угодно. У военных кроме полевого и парадного мундира должен быть праздничный мундир для балов. Короткий китель с эполетами 104, брюки с атласными лампасами в тон цвета брюк, кроме генералов. У генералов лампасы красного цвета к черным брюкам. Короткий китель по длине почти как фрак, только отсутствуют фалды сзади. Цвет кителя для балов должен соответствовать роду войск. У морских офицеров белый, у офицеров из егерских полков темно-зеленый, у жандармов синий, в среде армейцев черные и серые. Отдельно в этом вопросе стоят гусары, их цвета зависят от того, какой мундир они носят по принадлежности к полку, да еще имеются аксельбанты 105 из витых шнуров. Лично я ношу на балы фрак, кремовой расцветки, на брюках красный атласный лампас, туфли в цвет брюкам. Мое тело хоть и маленького роста, но фигура спортивная, как-никак 7 лет активно тренирую тушку Павла I, плюсом веду здоровый образ жизни. Париков не ношу принципиально, запретил для мужчин. К чертям собачьим эти сборища вшей, я парики имею в виду. Если есть лысина, не надо ее стесняться, ходи и сверкай лысой головой гордо. Для женщин совсем другое дело, пусть носит, если у них с волосами проблема. За все время пребывания в этом мире я был на больших балах не больше 10 раз. Не очень люблю такие сборища, хотя дворянские собрания посещаю, как правило, за карточным столом. По случаю победы бал в зимнем провожу 3 раз. Первый – после победы над персами, второй – после захвата проливов, ну и третий – по поводу победы над Швецией. Новогодние балы проходят в Петергофе, когда-то там была резиденция моей матушки Екатерины II. В этот вечер я, как обычно, без экс-супруги. Нет, официально Мария Федоровна является моей женой, но мы не живем, как муж и жена. Она даже балы посещает, но только тогда, когда я там отсутствую. Это мое для нее условие. Меня так и не переубедили, что она не принимала участие в заговоре. А на слово я не верю. Войдя в танцевальный зал, шествую по дорожке, а по бокам придворные и гости. Моя задача — выбрать особу женского пола для минуэта, чтобы станцевать и открыть бал. Обычно я с Нарышкиной или с Голицыной танцую. Но Голицына на последних месяцах беременности в своем имении, а Нарышкина укатила в Пруссию, повезла детей к мужу, вернется только к Новому году. Так что я нацелен на какую-нибудь симпатяшку, типа свежее мясцо. И не надо считать меня педофилом, просто у мужчины, когда он становится старше, появляется более широкий выбор. В этом времени девица в 16 лет уже считается потенциальной невестой, а браки с большой разницей в возрасте очень даже распространены. Общественная норма, ломать сей порядок не вижу смысла, да и желания такового нет. Итак, в этот вечер мне надо сделать выбор, кто со мной проведет первый танец. Вошел в концертный зал, по периметру диванчики и стулья для более зрелых гостей, но сейчас все собрались у входа, встречают императора, о чем было объявлено. Двигаюсь по паркету в людском коридоре, слегка киваю головой, что воспринимается подданными, как знак внимания от императора. Дамы приседают в реверансе 106, мужчины кланяются, выказывая почтительность. И в этот момент, седина в голову, а бес в ребро, замечаю восторженный взгляд ярких и темных глаз, цвет очей будто ягода черника, жгучий такой взгляд, бывает у восточных красавиц. Передо мной юное создание, темные волосы, овальная мордашка, нос правда крупноват, но не портит девушку. Хотя красоткой ее не назвать, но чувствуется в ней женская сила и страсть. О страсти может рановато пока судить, еще не проверил. Однако взгляд девицы меня заинтересовал, нет во взгляде слов «я не такая жду трамвая», наоборот призыв и восхищение. Сыграла роль, что я уже пару недель никого не тискал за титьки и ягодицы. Может и так, я остановился, передо мной семья действительного тайного советника графа Ильи Андреевича Безбородко. Он у меня министром образования служит, с ним жена и дочь. Именно она и смотрит на меня восторженным взглядом. А почему бы и нет, дам возможность юной девочке открыть бал. Я остановился перед четой Безбородко. Казалось, что окружающие замерли, навострив уши, как локаторы. За 7 лет я более-менее изучил нравы императорского двора. Ситуация выглядит так. Император обратил свое высочайшее внимание на семью Безбородко во время прохода, значит, ему что-то понравилось или кто-то. Соответственно, последует царское расположение, пусть временное. Понятно, что сам Безбородко министр, однако все зависит от того, как протечет разговор.